Часть вторая. 20 дней до убийства. Туся. Тусе снился сон. Двери вагона метро с лязгом закрылись, зажав ее лицо. Почему-то только лицо. Туся как будто видела себя со стороны, но не удивлялась тому, что остального тела нет. Лицо ее волновало гораздо сильнее, ведь на скулах могли остаться грязь или ссадины. Вагон поехал. Туся надеялась, что хоть кто-то кинется ей помогать, позовет на помощь, хотя бы схватится за стоп-кран. Но люди пялились и молчали. Она дернулась и проснулась. Фу, какой неприятный сон. Туся даже брезгливо потрогала щеки там, где их касались двери. Тетя бы сказала, что сон вещий. У нее все сны вещие. Туся задумалась. Пожалуй, если предположить, что две половинки створок – это два ее нынешних кавалера, которые требуют слишком большого внимания к себе, не дают свободно вздохнуть и хотят, чтобы Туся тратила на них все свое время, то, возможно, это знак, чтобы их бросить, иначе разразится катастрофа. Она нащупала телефон, лежащий у подушки, и посмотрела, нет ли от тети звонков или сообщений. Вот тоже забота. Паша умчалась в санаторий 4 дня назад и не пишет. Что они с Динкой должны подумать? Может, ей дали плохой номер? Или не назначили массаж, на который она очень рассчитывала? А вдруг там что-то случилось? И вообще, Паша постоянно попадает в разные истории. Правда, выпутывается из них мастерски. Но все равно, с тех пор, как они с Динкой осиротели, тревога, что все повторится, и они вдруг останутся одни, терзала Тусю каждый вечер, если сестра или тетя не отписывались в соцсетях. Ничего особенного и не нужно, только «все ок» или «спокойной ночи». Но тетя постоянно нарушала договоренности, а вот Динка нет. Может, она лучше понимала Тусю, а может, просто характер такой. Она же по гороскопу дева. У нее все по полочкам, идеальный порядок в доме, всегда с собой аптечка на разные случаи жизни. Туся потянулась в кровати и решила, что сначала нальет себе кофе, чтобы приготовиться к повествованию тети. Паша будет восторгаться красотами природы, рассказывать про свои проблемы, а Туся, слушая ее, прихлебывать утренний бодрящий напиток. И время от времени вставлять междометия и слова-связки, вроде «Да ты что? Ух ты! Расскажи подробнее! Да ладно!» и всякую другую фигню. Туся научилась этому в своей ветклинике. Женщины приносили питомца и долго и нудно рассказывали, что он не то съел, не тем покакал и вообще сегодня грустный. Туся, не прерывая излияния хозяек, кидала такие же междометия и слова-связки, а сама в это время быстро осматривала животных, обрабатывала раны, улыбалась им в хитрые морды, которые будто заговорщицки подмигивали Тусе, мол, «Как тебе моя? Сумасшедшая, да?» Кофе в турке, закипая, наполнил кухню фантастическим ароматом. Умывшись, Туся в пижаме и накинутой на плечи длинной вязаной кофте вышла на балкон, уселась в плетеное кресло и, прежде чем звонить Паше, набрала номер телефона сестры. «Тебе тетя не звонила? Как она в санатории устроилась?» Так тоже бывало. Паша писала Динке, полагая, что та поделится сообщением с сестрой. Но в этот раз тревога Туси оказалась не напрасной. «Тоже не звонила?» «Ну точно, приключений на одно место нашла!» «А может, правда что-то не так? Вот и не хочет беспокоить раньше времени, пока все не устроится?» «Ну да, ну да. Сейчас ей позвоню, все узнаю». «Ты уже трудишься?» «У меня сегодня отгул. Вчера до ночи оперировали кота. Представляешь, избили чем-то тяжелым и кинули в пакете в мусорку». «Хорошо, что жители услышали, как он мяукает. Принесли к нам уже перед самым закрытием. Наша клиника ближе всех к тому дому. Глаз пришлось удалить. Половину хвоста и селезенку. В общем, инвалид теперь». «А куда вы его?» Дина, похоже, заранее приготовилась дать отпор, зная привычку Туси пристраивать подобранных собак и кошек в добрые руки. В первую очередь, в руки сестры. Дина не злая и животных любит, особенно кошек. Но у ее мужа аллергия на шерсть, хотя Туся особо в это не верила, из-за чего постоянно язвила и подшучивала над Борисом. «Себе оставим. Он больше ни к кому не пойдет. Людей теперь ненавидит. И имя не знаем, будем заново придумывать. «Может, Борисом назвать?» Туся ехидно засмеялась и, не дожидаясь гневной отповеди сестры, разъединила связь и набрала номер телефона тети. Ответили сразу. «Тетя Пашка, где твоя совесть?» Пошла в атаку Туся, но ее перебил холодный властный голос. «Доброе утро, Наташа. Это Лариса Сергеевна». «Я так и знала. Не звонит, не пишет». «У нее неприятности? Она заболела? Что случилось?» «Не пугайся. У твоей тети просто очередной роман. Бегает, как молодая лань, и ее рассеянность из-за влюбленности выросла до опасных размеров. Только что пили кофе у меня в кабинете, и она изливала мне душу. Вот, ушла, а телефон оставила». «Какой роман? Она же недавно мужа похоронила». Туся не знала, как отнестись к новости, которую со смешком преподнесла тетина подруга, главврач санатория. С одной стороны, ничего страшного, все живы-здоровы. С другой, очередной роман тети завязался как-то очень рано. Мужа похоронила, но в монастырь же уходить не должна, а у нас в санатории постоянно происходят романтические истории. Ну и разводы случаются. Может, воздух волшебный? Лариса засмеялась. «Правда, поклонник Паши вызывает у меня подозрения. Работает здесь, отличный врач, холостой, красивый и на всю катушку этим пользуется. До меня доносились слухи о его похождениях, такие мимолетные романы с пациентками. А тут сказал вдруг, что хочет жениться. Младше Паши на 7 лет. Как-то это неестественно, не находишь?» «А тетя что, сразу согласилась? Замуж?» «Сказала, после того, как закончится траур, ответит согласием обязательно. И то хорошо. Время есть. Может, передумает? Ну или сам жених переключится на другой объект. Вокруг полно одиноких незамужних дам. Но Паша другое дело. Она через месяц начнет вступать в наследство. Богатая вдова – лакомый кусок для таких молодчиков». «Лариса Сергеевна, а что, ничего нельзя сделать? Как-то повлиять на нее?» «Милочка, мне некогда бегать за ней. У меня на плечах целый санаторий. И Паша, слава богу, не дура. Увлекается, да. 5 раз была замужем. Но, может, новая интрижка и к лучшему? Оправится после смерти Сергея. Очень он тяжело уходил, а Паша всю болезнь рядом, ни шагу в сторону. И тосковала потом сильно. Думаю, паниковать рано». «Все, Наташа, мне пора. Передам, что ты звонила». Весь день Туся ждала звонка от тети. Слонялась по квартире, без конца пила кофе, от которого к вечеру начала жечь под ложечкой, придумывала слова, которыми предполагала образумить Пашу. Какое еще замужество? Нет, понятно, что тетка имеет право на личную жизнь. Но молодой красавец, про похождение которого знает весь санаторий, охотник за наследством, младше Паши на 7 лет. К вечеру Туся не выдержала. Уже ведь должны кончиться все процедуры. И ужин наверняка прошел. Она подвинула к себе смартфон и, злясь на себя за глупую тревогу и оттого плохо попадая пальцем в значки на экране, набрала номер телефона Паши. Абонент недоступен. Вот что сказал в ухо Тусе равнодушный женский голос. Значит, все действительно серьезно. Раз Паша, который Лариса передала, что племянница беспокоится, не хочет общаться. Нужно срочно рассказать Динке. Она уже должна быть дома. Только бы Бориса не было рядом. Он в любом разговоре подчеркивает, что семья – это главное в жизни каждой женщины, а себя считает образцовым мужем и презирает тех, кто разводится. А тетя до Сергея Львовича пережила 4 брака, и все закончились ее уходом. И если Дина расскажет Борису сегодняшние новости, им обеим придется выслушивать лекции и назидания. Дина была еще на работе. «Нам же скоро полугодовой отчет сдавать. Мы как пчелки дорабатываем свои разделы, потом будем защищать перед главным бухгалтером то, что насчитали. Не хочу опозориться». «А ты чего такая встрепанная? Паша тебе перезвонила? Все в порядке?» «Ничего не в порядке!» Запальчиво выкрикнула Туся и почти согнулась от боли в желудке. Надо было что-то поесть, а не откладывать на потом. «У тети роман, и она снова собирается замуж!» «А жених?» Дина знала о навязчивом страхе сестры, что в любой момент может случиться несчастье. И сразу поняла, что не все в порядке с новым кавалером тети. «Альфонс, младше ее на 7 лет и хочет прибрать к рукам наследство Паши. А телефон она отключила!» Тусю резко затошнило. Зато она успокоилась, вывалив на сестру новости. «Динка умная, она придумает, что делать, как спасти неразумную Пашу». «Нам нужно ехать в санаторий. По телефону мы ничего не решим», — после минутного раздумья произнесла Дина, и Туся представила, как сестра с силой крутит на пальце обручальное кольцо. Давняя привычка, проявлявшаяся у нее во время волнений. Туся растерялась. «Просто так приедем, заберем Пашу? Она нас пошлет. Помнишь, как было с музыкантом, ее третьим мужем? Он приходил домой под утро, пьяный и затраханный, а тетя никак не хотела верить в его измены. Значит, купим путевки и будем такими же пациентами, как все. Куда Паша от нас тогда денется? Я могу одна смотаться. У меня баланс не горит. В ветклинике лето, не сезон. Кто с питомцами на даче, а кто пёсели и котиков с собой в отпуск увозит? Мы едем вместе, отрезала Дина. Вопрос в том, как оформить путевки. У тебя что-нибудь болит? Что лечит в оздоровительном центре Ларисы Сергеевны? Нужны санаторно-курортные карты из поликлиники. Это делается не быстро. Вообще не проблема. У нас в ветлечебнице куча клиентов. Врачи есть. Позавчера даже гинеколог приходил. Глазки мне строил, пока его шпица доктор кастрировал. Карты я беру на себя. Путевки на месте купим. Лариса нам поможет. А тебя твой козел отпустит? Сколько можно? Ну не называй ты так Бориса. Отпустит? «Мы поедем вместе, я же сказала. Занимайся санаторными картами. С Борисом я разберусь». «Разберется она. Как же?» Туся с силой швырнула смартфон в стену. Тот ударился, отскочил на пол и закрутился на гладком паркете. Она раздраженно усмехнулась. Тетя с Диной, зная привычку Туси в припадках гнева бросаться любыми предметами, что под руку попадут, и особенно телефонами, скинулись и сделали защиту корпуса и экрана. Что ж, сейчас это пришлось кстати, а то как звонить? Упоминание о Борисе вывело Тусю из себя. Ее злил не он сам, а зависимость от него сестры. Угораздило же выйти замуж за гнусного абьюзера. И врет ей постоянно, и руки распускает, а потом на коленях ползает, мол, я тебя люблю и боюсь потерять, гнида. А Динка ему прощает. Но пусть ей-то Туся не врет. И детей у них до сих пор нет, хотя они в браке уже столько лет не потому, что кто-то нездоров, а потому что Динка знает, что Борис может и ребенка ударить, если что-то не так пойдет. Туся подняла смартфон и принялась просматривать контакты. Кого попросить помочь? Один из бывших работал в поликлинике по месту жительства, он не откажет. До сих пор не смирился, что Туся к нему не вернется. Липучка. «Привет, Зая. Мне срочно нужны две санаторно-курортные карты для меня и Динки». «Какая разница? Придумай, что там обычно лечат в этих заведениях». «Сдавать анализы? Это кровь, что ли?» «Ого, сколько всего! Еще и гинеколога пройти?» «Я перезвоню». Туся приуныла. «Зануда. Хочет, чтобы анализы сдали. А вдруг там что-то и вправду найдут?» А то, что нужно для путевки, наоборот, не обнаружится. И время, время, пока сдать, пока обработают. Нужен человек, который решит вопрос быстро и кардинально, да еще благодарен будет за то, что Туся к нему обратилась. Ну, сходит пару раз на свидание, от нее не убудет, раз для дела необходимо. Только вот на ум никак не приходит нужная кандидатура. Ее рука потянулась к кружке с остывшим кофе, а глаза машинально заскользили по стенам, где были развешаны детские фотографии. Туся и Динка с родителями. Туся и Динка с дедушкой и бабушкой. А вот вся большая семья. На скамейке дед с бабулей держат на коленях Тусю с сестрой, рядом тетя с мамой в красивых светлых платьях, а за спинами папа. Высокий. Его фотограф специально подальше поставил, чтобы не заслонял родных. Вокруг развесистые яблони, поодаль деревянный сруб, желтеющий новыми бревнами. Баня. Будь она проклята. Последнее счастливое лето в жизни. Дедушка с бабушкой пошли мыться и что-то задерживались. Мама отправилась посмотреть, что случилось, и увидела выползающий из-под крыши дым. Вместе с папой они пытались добраться до потерявших сознание родителей, но не успели. Крыша рухнула. Прибежавшие на крики соседи ничем не смогли помочь. Тусе было 10 лет, Динке 12. А младшей сестре мамы, Паше, которая в этот день повезла их в город кататься на чертовом колесе, всего 22. Так Паша внезапно стала матерью двух взрослых дочерей. А Туся с тех пор боится, что может потерять и их, и потому требует от сестры и Паши, чтобы каждый вечер они писали ей или звонили сообщить, что с ними все в порядке. И с кавалерами не может долго встречаться. Вдруг прилипнет к нему так, что не отодрать, а он раз и исчезнет. Туся всхлипнула. Так ей стало себя жалко. Ну и тетю тоже, и Динку, которая, чтобы побыстрее освободить от такой ноши, как она, Пашу, поспешила выйти замуж. Вроде бы все отлично рассчитала. Они с мужем отремонтировали дом на берегу Волги, где до несчастья жили бабушка с дедушкой, и поселились там. А Туся, которая в тот год оканчивала сельскохозяйственный колледж, стала обладательницей родительской квартиры, которую до этого тетя сдавала, чтобы девочки ни в чем не нуждались. Свобода без надзора ударила Тусе в голову. Ох, и гуляли же студенты у нее в гостях на вечеринках. До тех пор, пока соседка не нажаловалась Дине. Та отправила разбираться Бориса, и шум прекратился. Соседке Туся отомстила. Нехорошо отомстила, но и сама тогда обожглась очень сильно, на всю жизнь. Но об этом речь пойдет позже. Взгляд заскользил дальше. Это уже другие фотографии. Тетины мужья. Первый, с которым они втроем мучились первое время, после того, как стали жить вместе. Тетя выскочила за него, думала, что он будет ей помогать, а получила третьего ребенка, маменькиного сынка. Да еще свекровь, которая была в ужасе от того, что ее чаду навязали двух детей. А вот второй раз тетя вышла замуж очень удачно. Дядя Сева был отличным отчимом и даже рвался удочерить девочек. Туся вдруг вскочила. Вот кто решит все проблемы быстро и радикально. Дядя Сева работал пластическим хирургом в крутой клинике в центре города. Да, не тот врач, который нужен, но ведь есть же там и другие специалисты. «Дядя Сева, привет! Я соскучилась!» Туся от удовольствия, что придумала выход из положения, а еще от того, что слышит журчащий добрый баритон, затанцевала на месте, отбивая босыми ногами ритм мелодии, доносившейся с открытого балкона. «Здравствуй, птичка моя! Рад слышать твой голосок! Что-то с Пашей?» Туся засмеялась. «Ох, дядя Сева какой! Его не проведешь!» «У тети беда, дядя Сева! Новый кандидат в мужья нацелился на ее наследство. Мы с Динкой решили ехать спасать ее, но это санаторий. Нужны путевки и все такое». «Санаторно-курортные карты без анализов? Скажи мне название лечебницы и что предпочитаешь в качестве сопутствующих заболеваний? Алопецию или маниакальное расстройство?» Дядя Сева тоже засмеялся. «Завтра приезжай, птичка моя. Дядя Сева постарается решить твои маленькие проблемы». Наутро Туся, одетая как клиентка элитной клиники, в туфлях на каблуках, стильном платье ниже колен, с выпрямленными в салоне кудряшками, сидела в кабинете дяди Севы и хохотала, читая направление в санаторий к тете. «Постоянные боли после прошлогодней травмы колена? Класс! Главное не перепутать, какая коленка не в порядке. А у Динки что?» «Врожденный сколиоз, отягощенный сидячим образом жизни? Ой, не могу, но ей подходит. Она и вправду целыми днями корпит над бухгалтерскими отчетами. Спасибо, милый дядя Сева. Что ты хочешь за свою доброту и помощь?» «Позвони и сообщи, чем закончится ваше спасение. Не стесняйся просить, если еще что-то будет нужно. Вы с Пашей моя семья, хоть она так и не считает». «Ты так и не женился? А что, к тебе никто не сватается? Ты вон какой видный, да еще пластический хирург. Очередь из желающих дамочек должна виться с улицы до кабинета». «А пройди со мной под ручку, по коридорам», — оживился дядя Сева. «Скажу всем, что ты моя девушка». «Ты у меня красавица, тебе не нужны пластические операции». И правда, надоели волчицы, которые хотят утащить доброго Севу в пожизненное рабство. Пусть увидят, сравнят и отстанут. Пойдем? Как раз провожу тебя до выхода». «Ах, боже мой, как все запущено!» Туся быстро сделала селфи, улыбнувшись в камеру, как ей показалось, лукаво. Затем прильнула к плечу бывшего отчима и щелкнула еще раз. Отправила снимки Севе на телефон и кивнула. «Держи. Первую фотку поставь себе на главный экран и пару раз постарайся забыть смартфон где-нибудь на ресепшене. Будут спрашивать, кто это, молчи и опускай глаза в пол. А вторую оправь в рамочку и выстави на стол. Пойдем. Я по дороге стану болтать громко, привлекая к нам внимание. Не пугайся, это будет просто белый шум». «Ах, милый!» – защебетала Туся, едва выйдя в холл, где в креслах и на диванах сидели разновозрастные посетительницы в ожидании своей очереди на консультацию. «Я видела в журнале шикарный серый аметист для кольца. Он здорово подойдет к моим глазам. А еще есть такие же серьги. В них камни в виде удлиненных капелек. А отдыхать летом поедем куда-нибудь к океану, где на берег с шипением накатывают дерзкие волны, отчаянно кричат чайки, чтобы только мы вдвоем. И никаких...» Они вышли из стеклянных широких дверей на улицу. Туся резко замолчала, словно робот, которого выключили, и перевела дыхание. «Как-то так, дядя Сева», — сообщила она, глядя в смеющиеся, хитро прищуренные глаза мужчины. «Да, я уже совсем большая девочка». Она чмокнула бывшего отчима в щеку и добавила, заботливо поправив воротник его рубашки. «Я буду время от времени приходить, поддерживать нашу с тобой легенду. Если в твоей жизни кто-то появится, я сама ей все объясню». «Напиши, чем закончится история с Пашей!» — услышала Туся, когда уже отошла на несколько метров от дверей. Это значило, что Сева не уходил. Смотрел ей вслед, наверное, вспоминая, как хорошо им было вчетвером, пока Дина не вышла замуж. Вскоре после ее свадьбы Туся зажила припеваючи в квартире родителей, а у Паши с Севой что-то не заладилось, и их семья распалась. «Глупая Динка. Ой, ей же нужно позвонить, сообщить, что все устроилось наилучшим образом. Можем ехать!» Едва Туся произнесла эти слова, как мелкие капли летнего дождика бисером посыпались ей на голову, застучали по плотной листве деревьев, а на пыльной поверхности дорожки появились дырочки, похожие на кратеры маленьких вулканов. Туся радостно засмеялась. Она очень любила дождь, особенно летние короткие ливни. Хороший знак. Все у них с Динкой будет отлично. И у Паши тоже. Туся скинула туфли, провела рукой по намокшим волосам, избавляясь от навязанных в салоне прямых прядей, и пошла дальше босиком. Дождь, немного подразнив, прекратился, но тучи никуда не ушли. Так и висели над головой, словно в раздумье, забрызгать снова или нет эту бесстрашную девицу с веселыми мокрыми кудряшками. «Ты слышишь? Сева сделал нам карты. Я выезжаю завтра утром. Что вы с Борисом решили?» «Я на работе сдала свою часть баланса, и в графике отпусков кое с кем поменялась местами. С Борисом сегодня поговорю». «Как там Сева? Такой же безотказный добряк, талантами которого беззастенчиво пользуется вся клиника?» «Да, да, такой же. Ну, пока. Мне еще собраться надо, прикупить кое-что. Путевки на 24 дня возьмем, да? Отдохнем. Лето, сосны, Волга. А по вечерам комары, танцы на открытой площадке, старые фильмы и поцелуи на последнем ряду. У тебя, кстати, застарелый сколиоз, а у меня травма колена. Ты на чем поедешь?» «На машине. Мало ли, вдруг придется срочно уехать. Сомневаюсь, что у меня будут эти 24 дня. А я на автобусе помчусь. Ух, Паша и удивится, когда меня увидит. До сих пор не звонит и не пишет, представляешь? Неужели там так серьезно завязалось?» Вечером Дина сообщила, что муж устроил скандал, хлопнул дверью и ушел. «Я собрала вещи, могу уехать завтра, после обеда. Надо будет еще на работу заскочить. Может, дождешься меня? Рванем вместе на машине». «Нет, я завтра прямо с утра на автовокзал. Уже купила билет». «Можно я у тебя переночую?» — помолчав, спросила Дина. «Поезжай-ка ты лучше в гостиницу. Твой Борис точно сюда припрется, когда увидит, что дома нет тебя и чемодана». «А как же ты?» «Пошлю его к соседке». пусть с ней чаю попьет». И Туся не отказала себе в удовольствии припечатать. «Козел!» «А когда вы, Туся, впервые увидели того самого Альфонса, он действительно был так хорош и молод, как описала его Лариса?» Туся, вспоминая последний день перед отъездом в санаторий, еще улыбалась, когда вопрос Никиты резко вернул ее в действительность, туда, где неуклюжий сыщик подозревал ее семью в убийстве Бориса. «Да в тот же день не увидела. Я сразу прошла к Ларисе купить путевки, а она из окна показала Пашу с ее кавалером. Те прохаживались взад-вперед по аллее перед лечебным корпусом». «А вы, Дина, когда вы впервые познакомились с ухажером тети?» «Дина». Дина выехала из города, когда солнце перекатилось по небу от зенита к макушкам деревьев. На работе пришлось вытерпеть нудную лекцию главбуха и завистливые подколы сослуживец. Мол, а что так срочно в санатории понадобилось? А муж тоже едет? Нервозности добавляли бесконечные звонки Бориса, который, словно заведенный, набирал номер телефона Дины каждый час. Дина не отвечала. Зачем? Чтобы еще раз выслушать, что она плохая жена, а ее тетя подает им с Тусей пример непристойного поведения? Ничего не изменится. Сколько раз ссорились. Дина все равно поступит по-своему. Борис будет просить прощения, а потом ненадолго наступит мир. Нормальная у них с Борисом семья. Он не алкоголик, не гуляет, зарплату домой приносит. А то, что руки иногда распускает, это он ревнивый очень. Любовь такая, собственническая. Туся этого пока не понимает. Да, не принц на белом коне, но думая о том дне, когда согласилась выйти замуж за Бориса, Дина приходила к выводу, что приняла правильное решение. Тете было 32, и у нее еще оставалось достаточно времени, чтобы завести собственных детей, если жить они втроем станут раздельно. Правда, сейчас можно признать, что мечты о новой, полной радости жизни для каждой из них не осуществились. Тетя скачет из замужества в замужество, Туся, наоборот, не хочет привязываться к кому-то одному, а сама Дина тревожится от того, что у нее до сих пор нет детей, а ей уже 32. Дина невесело засмеялась. Надо же, сейчас ей самой столько же, сколько было Паше, когда они все разъехались. А тогда тетя казалась совсем старой. Терпеть любовь и ревность Бориса становилось с каждым годом труднее. Они были словно из разных миров. Каждый по-своему представлял, какой должна быть семья. Паша для Дины являлась непререкаемым авторитетом, и никакие истерики мужа не смогли его расшатать. Сейчас тетя попала в беду. И Дина, обычно не вступавшая в споры, вчера возмущенно крикнула мужу, что он иногда и вправду бывает козлом. Борис, зная, что так его называет Туся, совершенно рассвирепел и убежал из дома. Даже не ударил. Сверяясь с навигатором, Дина проехала Климовку и приоткрыла окна со стороны водителя и со стороны пассажира. В салоне загулял сквозняк, Дина выключила кондиционер, нашла в магнитоле любимую волну и, постукивая пальцами по рулю в такт, сразу забыла о муже, скандале и полугодовых отчетах. Умела отключаться. Научилась на работе. В бухгалтерии хоть и сидели каждый за своим столом за перегородкой, но в общем шуме всегда можно было уловить разговор или отдельные слова соседок. Особенно слух обострялся, если голоса становились приглушенными. Какая-то магия, не иначе. Внезапно послышался глухой удар, и машину сильно повело в бок. «Нет, нет, ей хватило вчера и сегодня неприятностей!» И, судя по навигатору, близко нет ни заправки, ни кафе с парковкой, чтобы заняться ремонтом. А на таком участке дороги, где мало населенных пунктов, про автосервис можно даже не мечтать. Да что ж такое? Дина снизила скорость и через пару сотен метров заехала в карман на обочине. Вышла и ахнула. Переднее правое колесо лопнуло. А от того, что она сглупила и не остановилась сразу, оно с упреком смотрело на нее рваными кусками. А не остановилась Дина, так как знала от мужа, всегда соблюдающего правила дорожного движения, что сотрудники ГИБДД вполне себе могут оштрафовать за такую остановку, доказав, что она устроила помеху движению. Запасное исправное колесо есть, и это единственная хорошая новость. Дина включила аварийки, проверила ручник, вышла на дорогу, обреченно вздохнула и подняла руку. Если бы здесь была Туся, проблема решилась бы мгновенно. Еще бы и очередь выстроилась из желающих помочь заменить колесо. Дина невесело смотрела на проносящиеся мимо машины. Можно, конечно, воспользоваться запрещенным приемом. Выставить в разрез юбки соблазнительное колено или снять верхнюю кофту, под которой красовалась обтягивающая грудь футболка. Но так поступать было противно. Что, мужиков нормальных нет? Есть, конечно. Вот, пожалуйста. Дина окинула взглядом начавший притормаживать и вскоре остановившийся впереди внедорожник. Хлопнула дверь и показался... Ничего себе такой нормальный мужик! Что-то ворохнулось у Дины в груди, будто из-под слоя слежавшейся пыли пробился крошечный зеленый побег. К ней шел голливудский красавец. Высокий, худощавый брюнет. И улыбался он по-голливудски, широко и белозубо. Дина даже струхнула немного. Так разве бывает? «Какие проблемы?» Чуть склонившись над Диной, которая и сама была немаленького роста, спросил красавец. «Колесо пробило. Переднее». Зачем-то уточнила Дина, ведь незнакомец и сам мог увидеть, что именно случилось. «Запаска и инструмент есть?» «Только резервное колесо и аптечка». Незнакомец усмехнулся. «Аптечка не понадобится». Дина покраснела, поняв, что сморозила глупость. Наверняка она сейчас так и выглядит в его глазах. Милая, растерянная, бормочущая смешную чепуху. Дина с досадой отвернулась. Она не заставляла. Сам решил остановиться, чтобы помочь. Вот пусть и помогает. Она больше не проронит ни слова. Незнакомец, не обращая внимания на переживания Дины, ловко орудовал домкратом. На руках у него были чистые нитяные перчатки, светлые брюки прикрывал клеенчатый фартук. Дина поразилась. Когда же он успел приодеться? Пока она глупо дулась? Красавчик наклонился, и Дина внезапно осознала, что пялится на обтянутый брюками зад. Да что ж такое? Никогда не замечала за собой повышенного интереса к мужским частям тела. Дина сердито провела руками по волосам, резко одернула кофту, в общем, привела в порядок одежду и мысли. И вдруг до нее дошло, что она не знает, как расплачиваться с незнакомцем. Из наличных в кошельке лежала на черный день бумажка в 500 рублей. В отдельном карманчике в сумке есть две карты – кредитная и дебетовая. 500, наверное, мало? А как по-другому? Давайте я переведу вам на карту или телефон. Сколько я должна? Пока Дина в панике перебирала варианты, каким способом можно отблагодарить незнакомца, он закончил работу, аккуратно уложил в багажник Динины машины разорванное колесо, а в свой – домкрат и инструменты. Повернулся и через несколько размашистых шагов остановился совсем рядом, отчего Дине пришлось поднять голову. И ей понадобилась вся сила воли, чтобы не зажмуриться. Еще и глаза голубые! Они почти касались друг друга. От незнакомца необычно пахло смесью парфюма и машинного масла. «Деньги мне не нужны», — ответил на невысказанный вопрос незнакомец. «Через 10 километров будет заправка. Выпейте со мной кофе». «Ну нет». Дина с трудом отодвинулась. «Не могу». Она постаралась, чтобы голос прозвучал независимо, хотя в душе... бушевала буря, взламывая хрупкие препятствия из моральных правил. «Я опаздываю, мне нужно в санаторий. Сестра ждет, будет беспокоиться. Давайте я все-таки заплачу». «Удачи на дороге». Незнакомец уехал, а Дина еще посидела в стоявшей на обочине машине, виновато мигающей аварийками. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Она включила магнитолу, в салоне неожиданно мощно грянул вальс Хачатуряна из «Маскарада». В голове одна за другой понеслись картины. Отравленная Нина умирает, а на Дину в упор смотрят холодные голубые глаза. Примечание. Речь идет о драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад», в которой главный герой Арбенин на балу подмешивает в мороженое жены Нины яд. В спальне происходит сцена объяснения Арбенина с женой. Он до безумия любит ее, но ослеплен ревностью и не слышит мольбы жены о помощи. Яд уже действует. Она вздрогнула, быстро выключила музыку и с силой выдохнула. Что это было? Раздался звонок смартфона, и Дина сразу успокоилась, увидев, что звонит сестра. «И где мы пропадаем? Ты должна уже давно приехать. Что мне думать? Что тебя настигла кара мужа, и ты валяешься в гостиничном номере избитая? А может, вообще дохлая? Или что главбухша накидала тебе дополнительные работы и взяла в рабство навеки вечные?» Дина засмеялась и завела машину. «Колесо по дороге пробило. Пришлось менять». «Дай-ка угадаю». Голос Туси зазвенел от облегчения. «Ты стоишь на обочине, вся такая несчастная. Вдруг останавливается черный БМВ, и оттуда выходит красавец? Он тебе помог и умчался вдаль, не взяв денег?» «Почти угадала. И красавец, и денег не взял. А какая была машина, не знаю. Не разбираюсь. Внедорожник». «Приключение!» – завопила Туся, а Дина представила, как сестра от восторга скачет по номеру. «И телефончик оставил?» «Тебе не надо, ты замужем, а мне пригодится. Я свободна и от брачных уз, и от обязательств. Да и от моральных норм тоже. Но почему я не согласилась поехать в санаторий вместе с тобой на машине? Несправедливо!» «Ты тетю видела?» Выруливая в крайний правый ряд и стараясь ехать не быстро, поинтересовалась Дина. Странно, но образ голливудского красавца после восторга в Тусе начал тускнеть. «Видела обоих голубков. Не скажу, что Паша обрадовалась нашей встрече. Я ожидала хотя бы поцелуя, в крайнем случае объятий, а она так холодно говорит своему жениху. Познакомься, это моя младшая племянница Наталья». «Наталья, представляешь?» «Надо было меня подождать. Наталья!» «Успокойся, лучше скажи, мы вместе будем жить?» «В одном номере?» «Я приеду примерно через час. Очень устала и хочу выспаться. С тетей и ее кавалером предлагаю начать разбираться завтра». «Да, мы вместе. Я принесу в номер ужин, попрошу у девочек на раздаче. Мне не откажут. Отдохнешь, не сомневайся. Подожду тебя внизу, в холле. От стоянки нужно будет по лесу пройти. Тут такой сосновый бор, а воздух. Я уже всю территорию оббежала. Пляж есть и бассейн». «Нашла уже себе поклонника?» «Не поверю, если скажешь нет». Дина беззаботно болтала, настроение стремительно повышалось, она снова включила магнитолу. Из динамиков полилась медленная нежная мелодия. «Есть парочка военных, они более-менее. Один уже подкатывал. Остальные, как учитель физкультуры у нас в школе был, помнишь? Ходят в спортивных костюмах, втягивают животы и едят в столовые диетические блюда. А в основном все-таки контингент женский. Скучно. Потерпишь. О, 20 километров осталось. Все, встречай. Скоро подъеду. Про ужин не забудь». Уже стемнело, когда сестры, закончив хлопоты, устроились в плетеных креслах в лоджии. На столике к чайнику с кипятком жались банка с растворимым кофе и пачка рафинада. «Кофе — это хорошо». Расслабленно пробормотала Дина, вытянув ноги и прокатывая босые ступни по колючему коврику. «Не думала, что когда-нибудь это скажу, но сейчас я бы с удовольствием выкурила сигаретку. Помнишь, как мы в старших классах баловались тайком от Паши?» Туся вышла в комнату, а вернувшись, протянула Дине целую пачку Мальборо. «Любой каприз за ваши деньги, миледи!» «Ты что, куришь?» – заволновалась Дина. «До сих пор?» «Нет, не бойся. Утром, когда я выбралась из автобуса, увидела всю эту красоту, мне тоже захотелось вот так сесть, вытянуть ноги и закурить, прихлебывая кофе. Все-таки мы родные сестры. Я прочитала на ресепшене, что в номерах курить нельзя». Говоря это, Дина распечатала пачку, сунула в рот сразу две сигареты и подпалила кончики от протянутой Тусей одноразовой ярко-желтой зажигалки. Затянувшись, Дина одну сигарету оставила себе, другую протянула сестре. «А кого это останавливает?» Туся выпустила изо рта колечко дыма, откинулась в кресле и закрыла глаза. И правда, сверху и сбоку от лоджии сестер в смолистый вечерний воздух вплетались слабые нотки табачного дыма. «Разработаем план. Как мы завтра начнем действовать?» Спать Дина с Тусей легли поздно. Они сдвинули кровати, забрались под одно одеяло и долго шептались. Прежде чем окончательно уснуть, Туся поведала сестре про свой странный, возможно, вещий сон, когда ее лицо зажало дверьми метро. А Дина, удивляясь самой себе, рассказала про незнакомца с голубыми глазами, выручившего ее на дороге. «Вот видишь», — яростно зашептала Туся, — «у тебя мог быть отличный муж. Зачем ты выскочила за первого, кто предложил, за этого...» «Я 100 раз просила не обзывать Бориса», — Дина отодвинулась. «Он просто ревнивый, а вообще нормальный». «Ага, нормальный. Ты поэтому детей не рожаешь? Боишься, что он будет их бить?» «А прыгать, как переходящий вымпел, из постели одного мужика к другому лучше, чем просто выйти замуж и успокоиться, наконец? Тебе в этом году исполнится 30. Где твои дети?» Еще 5 минут сестры ссорились, потом молчали, а потом помирились и, обнявшись, наконец, уснули. В лоджии над остатками кофе в чашках и недокуренными сигаретами хозяйничали комары. Пухлый полумесяц, словно султан в гареме, развалился на небе в окружении россыпи красавиц звезд. По воздуху плыл запах табака. Наверное, кто-то из отдыхающих никак не мог уснуть. Было тихо. До убийства оставалось 20 дней. Зал, где отдыхающие санатория завтракали, обедали, ужинали, был огромным, разделенным на зоны метровыми перегородками из натурального дерева. Между столиками курсировали разносчики блюд, толкая перед собой большие тележки. В центре зала стоял столб. Он упирался в потолок и имитировал ствол дерева с кроной из лепнины. В изгибах лепнины, словно в ветках, запутались маленькие люстры и плафоны светильников. Запахи вырывались из кухонной двери, когда-то раскрывалась, чтобы выпустить очередную вереницу тележек с едой, и расплывались по залу. Слышался легкий перестук приборов и негромкий говор гостей и персонала. Туся, которая обладала талантом мгновенно приспосабливаться и везде чувствовать себя своей, привела и усадила Дину за столик, а сама куда-то пропала. Дина начинала сердиться. Ей пора собираться на прием к врачу, рассказывать про врожденный сколиоз, а сестра все не появлялась. Наконец Туся уселась рядом и шепнула: «Сейчас Пашу приведут, я все устроила». И точно. За спиной сестер послышался удивленный голос тети: «А почему вы решили поменять мне стол? Я вроде не жаловалась, у меня отличные соседи». «Персонал зала старается, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, как дома. И даже если члены семьи заезжают в разные даты, мы размещаем их вместе за одним столом». «Члены семьи?» Дина под столом нашла руку Туси и сжала. Паша медленно опустилась на стул напротив сестер и изучающе их оглядела. «Все так серьезно? Даже Дина приехала?» «Ну, Лариса, ну, подруга, навела панику». Паша, несмотря на раннее утро, была одета в платье, красиво причесана, а на ее лице Дина заметила легкий макияж. Сама Дина чувствовала, что у нее после вчерашнего кофе с сигаретой на ночь припухли веки, а на голове красуется гнездо из разворошенных волос. Она покосилась на Тусю. Та улыбалась, как ни в чем не бывало, свежая, румяная. Волосы, не мучаясь, она просто заколола на макушке в короткий хвостик, отчего ее щеки, причина постоянных страданий Туси, казались еще более пухлыми. Обе были в белых футболках и джинсах. «Доброе утро, тетя Пашка! Не надо злиться!» Туся пододвинула к себе тарелку с кашей, намазала хлеб толстым слоем масла, полюбовалась им и откусила сразу половину от куска. «Мы твоя семья и беспокоимся!» «Лариса и правда нас испугала, тетя. Но я вижу, что все не так страшно. Ты не похожа на...» «Влюбленную клушу!» Прожевав, безжалостно вставила Туся. «Если только не принимать во внимание, что ты назвала меня Натальей. Это была ревность? Говорят, твой жених в санатории направо и налево пользуется своим положением. И да, признаю, он красив, как древний бог. Такой, от которого может снести крышу. Но и музыкант твой был, помню. Паша, ты имеешь право на личное счастье, мы признаем. Не это нас заставило сюда приехать, бросив работу. Лариса сказала, что твой избранник нацелился на состояние, которое тебе оставил Сергей Львович. Опять же, имеешь право распоряжаться наследством, как хочешь. но, может, не нужно сгоряча кидаться в новое замужество? Поближе познакомитесь. Вдруг ты передумаешь?» «Или он?» — хихикнула Туся, оглядела стол и уставилась на нетронутый аккуратный прямоугольник творожной запеканки на половине стола, где сидела тетя. Та молча подтолкнула тарелку племянницы. «Все? Это из-за наследства Сергея вы так переполошились? Я, по-вашему, похожа на старую идиотку, у которой высохли мозги и которая готова на все, чтобы заполучить молодого мужа? Мне всего 42. Я теоретически даже родить еще могу. Представляете, какие красивые у нас могут быть дети?» Туся пила кисель и при последних словах тети чуть не подавилась. Фыркнув, она забрызгала каплями розовой вязкой жидкости белую футболку. Дине тоже попала, но она не заметила. Дина и Паша, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Дети?» Дина почувствовала, как краснеет. «Дети!» Туся с возмущением уставилась на тетю. «Да, дети. Он же врач. Мы хотим попробовать. А наследство я на вас перепишу. Дачу в коттеджном поселке в Подмосковье, весь арендный бизнес. Себе оставлю только московскую квартиру и счет в банке. Скажу ему об этом до свадьбы. Тогда и увидим, кто был прав. Вы с Ларисой или я?» «Тетя Пашка!» Туся вскочила, хвостик на макушке негодующе подпрыгнул. «Ты думаешь, мы беспокоимся из-за наследства? Мне не нужны твои заводы-пароходы. Я не хочу, чтобы ты рыдала потом в подушку, когда он тебя бросит или начнет изменять. А так и будет, я уверена». «Ты до сих пор хочешь своих детей?» — тихо спросила Дина и вдруг заплакала. «Прости нас, тетя, мы эгоистки, мы завтра же уедем». «Как?» Туся растерянно посмотрела на сестру и плюхнулась на стул. «Мы же только один день отдыхаем. Я не хочу на работу». «Никуда не нужно уезжать, Дина. Я очень рада, что мы собрались вместе. Уж и не помню, как давно такое было. У всех дела, дела. А давайте встретимся вечером. Я познакомлю вас со своим женихом, чтобы вы составили о нем мнение не по сплетням Ларисы, а по-настоящему. Сходим куда-нибудь. На берегу есть отличное кафе. Вид на Жигулевское море потрясающий». Паша выдернула из подставки бумажную салфетку и протянула Дине, которая вытирала слезы рукой. «И девочки, что за вид? Неужели у вас утром не было времени, чтобы привести себя в порядок? Посмотрите, какой зал! В начале прошлого века в таком могли устраивать балы и праздники. Кавалеры приглашали дам, звучал вальс. А вы сидите в джинсах и неприлично обтягивающих майках, забрызганных киселем». Дина засмеялась сквозь слезы. Туся, поняв, что они никуда не уезжают и никак не реагируя на речь тети, подтянула к себе тарелку Дины с недоеденной запеканкой. Паша снисходительно улыбнулась, отставила чашку с остывшим чаем в сторону, встала и посмотрела на сестер сверху вниз. «Вечером жду». На прием к врачу, который должен был выдать ей назначение, Дина едва не опоздала. Не хотелось, чтобы он или она расспрашивали, почему Дина плакала. Поэтому она долго умывалась холодной водой, придирчиво осматривала себя в зеркале над умывальником, потом, согласно тетиным установкам, привела в порядок волосы и одежду и только после этого посмотрела на часы и побежала. Постучавшись и услышав произнесенное мужским голосом «Входите», Дина скривилась. С женщинами было проще. Мужчин Дина не любила. Ее родная бухгалтерия хоть и состояла из одних дам разного возраста и всякое случалось, но это был единый организм. Все друг друга понимали и поддерживали. Кроме главбухши. Та всегда подчеркивала свою исключительность и держалась от рядовых сотрудников на расстоянии. Услышав повторно «Входите», сказанное более громко, Дина улыбнулась. Наверное, врач думает, что за дверью глухая пенсионерка. Дина решительно распахнула дверь, вошла и замерла. К ней приближался вчерашний голливудский красавец. Он, так же как и Дина, изумился, но в себя пришел довольно быстро. «Вот так встреча!» Дина вспыхнула. «Он хочет сказать, что все получилось случайно?» «Я вчера говорила, что еду в санаторий. В округе этот санаторий единственный, а вы здесь работаете врачом. Какое странное совпадение!» — прошипела она. «Что делать? Уйти? Настоять, чтобы ей назначили другого специалиста? И какую причину указать? Что всю ночь под музыку из маскарады ей снились голубые глаза?» А еще Дина мысленно поблагодарила тетю, по милости которой сейчас выглядела прилично. Одета она была не в джинсы и футболку, а в летние льняные синие брючки и стильную, тоже льняную рубашку, только белую, под которой отсвечивал новый кружевной бюстгальтер. Она незаметно сняла и сунула в карман обручальное кольцо. Потом опомнилась, хотела достать, но не успела. «Не надо приписывать мне поступки, которых я не совершал», — холодно проговорил доктор. «Вы можете сходить к главврачу, попросить поменять меня на кого-то другого. Но, во-первых, у вас спросят причину. Было бы интересно ее услышать. А во-вторых, я отличный специалист. Ко мне приезжают лечиться даже из Сибири. Какой у вас диагноз? Давайте документы. Присаживайтесь». Пока доктор шуршал бумагами, вносил данные в компьютер, Дина пришла в себя. Она сидела на кончике стула, выпрямив спину, и усилия по поддержанию образа степенной дамы помогали не отвлекаться на другие мысли. «Пусть это будет похоже на защиту отчета у главного бухгалтера», — решила она. «Вот как надо себя вести. Отвечать односложно, не провоцировать, не разговаривать на посторонние темы. И прием закончится очень быстро». «Кем вы работаете?» «Бухгалтером». «То есть весь день проводите в сидячем положении?» «А дома?» «Дома?» «Это я так деликатно спрашиваю вас о семье. Если у вас есть муж и несколько малюток, то дома вы наверстываете недостаток движений. Приготовить обед, ужин, отвезти, привезти детей в садик, школу, всем погладить, постирать, приседания, наклоны, поднятие тяжестей. Так что?» «Что?» Доктор тихо засмеялся. «Выяснить, замужем ли вы, не удалось. Кольца у вас нет. Пойдем дальше. Что у вас с гинекологией? Жалоб нет и все? Какой идиот делал вам санаторную карту?» «Идиот? Вы издеваетесь, что ли?» «Нет. Мне нужно назначить вам грязевые процедуры. От того, есть ли у вас женские заболевания, зависит величина аппликаций. Если есть, то на поясничный отдел грязь наносить нельзя». «Нет». «Хорошо». Доктор сделал пометку в компьютере. «Раздевайтесь. Можете пройти за ширму». «Нет». «Да. Я должен подтвердить ваш сколиоз, прослушать сердце и легкие. Это обычные процедуры при осмотре». Пальцы, надавливая и постукивая, мягко скользили вдоль позвоночника. Дина закрыла глаза. Это было приятно. Не так. Волшебно. Нежно. Потрясающе. «Повернитесь». «Дышите?» «Не дышите. Вот и все. Можете одеться». «Как? Уже все? А живот, в котором порхали сейчас пресловутые бабочки, не нужно проверить?» «Ах, да. Сколиоз – это заболевание позвоночника, а тот находится где-то в спине». Дина натянула рубашку и долго путалась в брючинах и носках. Ноги дрожали. Стараясь не запнуться, Дина схватила карточку с назначениями и, выпрямив спину, с достоинством прошествовала к двери. Выдохнула, повернулась и, как смогла равнодушно, сказала «Спасибо». И пулей вылетела в коридор, а опомнилась только в кабинете у Ларисы Сергеевны. «Мне нужен другой врач». «А что не так? Покажи мне карту назначений». Лариса быстро пролистала страницы. «Все отлично. Массаж, бассейн, лечебная гимнастика, грязевые аппликации. Что случилось? Он к тебе приставал, что ли?» «Нет. А можно врача-женщину?» «Какая ерунда. Слышала когда-нибудь фразу «врач – существо бесполое»? Не трать мое время, Дина. Ты на первичном приеме уже была. И встретишь своего врача еще раз при выписке. Ну, или если захочешь что-то изменить в назначениях. И все. Уедешь и забудешь. Иди». Дина спустилась на лифте на свой этаж, добрела до их с Туси номера и остановилась. Как она не замечала раньше? Рядом с дверью на стене красовался плакат «План эвакуации из номеров в случае пожара». Бежать, эвакуироваться, потому что пожар настигает, уже чувствуется его страшное пекло. Дина прислонила горячий лоб к стеклу шкафчика с пожарным краном и огнетушителем. Поздно. Уже поздно. Она влюбилась. Вечером в номере царил кавардак. Туся примеряла перед зеркалом наряды. «Это блузка? Или это?» – допрашивала она сидящую с безучастным видом Дину. «Ну что с тобой? Ты хочешь спать? Устала? Соберись! Нас ждет вечер на берегу Волги с тетей и ее кавалером. Ты только не ешь много. Не компрометируй Пашу. С тобой сидеть в столовой страшно. Я дома постоянно на бутербродах. Некогда мне готовить, а тут такой выбор. Но ты же потерпишь? Закажем только кофе и пирожные». «Ну, не знаю. Кавалер же будет платить. Я бы не скромничала. Заодно проверим его на жадность». «Только что с ужина пришли. Как в тебя влезает?» «Все. Не могу больше в номере сидеть. Душно мне. Ты долго еще будешь одеваться?» Сначала сестры шли по аллее между соснами. Потом свернули на дорожку, проложенную вдоль берега Волги. «Пойдем завтра купаться», — предложила Туся. «Недалеко есть открытый бассейн, и позагорать можно. В городе совершенно некогда». «Погода портится, видишь? Ветер поднимается, и тучи небо закрыли». Волны, днем выглядевшие дружелюбными и зелеными, из-за налетевших туч приобрели свинцовый оттенок и с силой набрасывались на валуны, как попало раскиданные по берегу. «Чего ты дуешься? Завтра будет солнце, вот увидишь. Ой, вон тетя. На крыльцо вышла. Нас ждет. Мы что, опоздали?» «Нет», — сказала Дина. «Слушай, давай не будем долго сидеть. Познакомимся и все. Мне что-то не по себе. Сейчас увидишь тетиного красавца, и сразу тебе станет по себе. Ночью будем в номере курить, пить кофе и сплетничать о мужиках. Будет здорово. Добрый вечер, тетя Пашка. Давай, хвастайся». Паша придирчиво оглядела сестер, застегнула верхнюю пуговицу на блузке Туси и проговорила, отвернувшись в сторону. «Вы только не нападайте на него сразу с вопросами о наследстве, ладно?» «Конечно!» «Ну не может судьба так издеваться над человеком!» Навстречу идущим по проходу женщинам из-за стола поднимался жених тети. Дина внутренне содрогнулась. «Действительно, красив, как древний бог. Голливудский красавец, который вчера помог ей на дороге, а сегодня выслушивал ее легкие и сердце». «Подождите, подождите!» Никита посмотрел на Германа. «То есть ты, Герман, был не только лечащим врачом Бориса, но и его жены? И ты тот самый Альфонс, который предложил тете Паше руку и сердце в расчете на наследство, как думали племянницы? Для сыщика с легендарным прозвищем Коломбо вы удивительно недогадливы». Тусе надоело сидеть на диване, она снова забралась на подоконник и начала болтать ногами. В такт движением под сарафаном то и дело обозначались круглые коленки. Это отвлекало Никиту, и он повернулся к Дине. «Так? Вы спрашивали, когда я познакомилась с тетиным ухажером? Вот тогда и познакомилась. В кафе». Герман, улыбаясь, поднимался из-за стола. Туся с Диной подходили ближе. Паша, волнуясь, шла позади. Но потом выскользнула из-за их спин и встала рядом с Германом. «Знакомьтесь, девочки». Дина первой подала руку. Герман ее пожал. Он уже не улыбался. Туся шутливо сделала книксон и просто помахала ладошкой. «Привет, привет! Не вздумай называть меня Натальей. Я Туся». За столом Дина оказалась напротив Германа. Она замешкалась, когда все рассаживались, продумывая, как себя вести. Модель защита отчета у главного бухгалтера здесь не подходила. Надо было сделать так, чтобы тетя ничего не заподозрила и осталась довольна встречей. Значит, тактика будет другой. Общаться так, как с мужем во время выяснения отношений. До последнего ни в чем не признаваться и притворяться. За годы жизни с ревнивцем Дина научилась виртуозно врать. Пока она настраивала себя на веселый разговор, Туся заняла самое выгодное место, подальше от Германа. Все сразу оживленно заговорили. О погоде, природе, блюдах в столовой, о нейтрально неинтересном, таком, чем обычно заполняют неловкие паузы первых минут знакомства. «Что вам заказать, дамы?» «Я буду салат «Цезарь» с креветками, а потом...» Дина пнула под столом забывшую об уговоре Тусю. «А потом кофе. И пирожное». «Мне тоже кофе и пирожное». Дина, увидев, как тетя недовольно нахмурилась, добавила. «Мы же только что ужинали». После того, как официант, приняв заказ, ушел, снова возникла неловкая пауза. «Ой, ну хватит вам сидеть, как в театре!» Туся засмеялась, глядя на растерянные лица. «Хотите, я расскажу, как мы с Севой изображали влюбленную пару?» «Сева — это мой бывший муж», — торопливо пояснила Паша Герману. «Он работает пластическим хирургом». «Вот откуда у твоей племянницы сомнительная санаторно-курортная карта». «Она тебе сказала, что я ее лечащий врач?» Герман в упор посмотрел на Дину, и та почувствовала, что не может отвести взгляд. «А как бы иначе, мы за сутки собрались и приехали. Сева сделал нам карты, а Лариса распорядилась, чтобы продали путевки. Все просто, доктор Ватсон. Ну ладно, в общем, слушайте». Туся, не переставая болтать, прикончила принесенный официантом салат. Дина, стараясь не смотреть на Германа, фальшиво смеялась каждой Тусиной шутке. Герман пытался быть душой компании, а тетя к концу ужина совсем перестала улыбаться. В глазах ее застыл вопрос. Она без конца переводила взгляд с Германа на Дину, и та вдруг не выдержала. «Мы пойдем? А вы еще посидите. Отличное кафе, можно будет как-нибудь еще раз собраться». «Туся сегодня всю ночь болтала, и я не выспалась. Хочу лечь пораньше». Сестры торопливо попрощались, стараясь не замечать разочарования на лице Паши, и вышли на улицу. «Что это было?» Туся дернула сестру за рукав. «Зачем ты тетю обидела?» «Это он». «Кто он?» «Красавчик, который мне колесо поменял. А еще он меня сегодня осматривал, водил пальцами по голой спине и слушал, как бьется в панике мое испуганное сердце». «Приключение», — озадаченно протянула Туся. «Тот-то, я смотрю, он Пашу почти не замечал, а все больше с нами общался. Еще подумала, что нет у него к Паше никаких чувств. Лариса права». «Что будешь делать?» «Уеду. Завтра. Помирюсь с Борисом. А Паша выйдет замуж за Германа и родит. У них действительно будут красивые дети». «Да ты влюбилась!» Туся схватила сестру за руку, развернула к себе и посмотрела ей в глаза, налитые слезами. «Правильно решила. Уезжай. Я тебя прикрою. Скажу, что срочно вызвали на работу. Мол, твоя главбухша сломала обе руки и не может ни писать, ни печатать на компе». Дина тихо засмеялась. «Пойдем в номер. Надо собрать вещи. И я что-то волнуюсь. Борис вчера целый день звонил, а сегодня молчит. Как бы он ни придумал какую-нибудь пакость». Утром сестры еще спали, когда в дверь кто-то требовательно постучал. Туся в пижамной куртке, коротких штанишках и с недовольным лицом, на котором отпечатались складки от подушки, открыла и тут же ушла назад в спальню. Она стащила одеяло со спящей Дины и погладила ее по плечу. «Твой козел приехал. Иди разбирайся». Туся спрыгнула с подоконника, снова села рядом с сестрой и обняла ее. «Ну вот так мы здесь и собрались все вместе, Коломбо. У вас есть еще вопросы?» Никита, сунув руки в карманы, перекатился ботинками с пятки на носок и обратно. «Вопросы есть. Борис приехал, чтобы забрать Дину или уже с путевкой?» Ответил Герман. «Он приехал рано утром. Персонал еще только занимал свои места и сразу поперся к главврачу разбираться. Мне Лариса рассказала. Устроил скандал, и она предложила ему путевку со скидкой, а меня назначила его лечащим врачом. Сказала, что я лучший нейроортопед. Муж собрал мои вещи и отнес в этот номер. Мы стали жить здесь, а Паша перебралась к Тусе. Кто-нибудь хочет кофе или чаю?» Дина оперлась о плечо Туси, встала и вопросительно всех оглядела. «Я буду кофе», — сказала Туся. «А Коломбо не предлагай. Еще подумай, что мы туда яд подсыпали. Я помогу тебе. Где у вас чайник?» «Дина, а муж, узнав, что Герман и ваш лечащий врач, не устроил сцену? Не потребовал, чтобы вы сменили специалиста? Если бы моя жена лечилась у такого красавца, я бы ревновал». Дина остановилась посреди комнаты, держа в руках сахарницу и стаканы. Задумалась, словно вспоминая, потом пожала плечами. «Он спросил только, раздевалась ли я при осмотре. Уже не помню, что я ответила, и больше мы этот вопрос не обсуждали. Наверное, я что-то соврала, чтобы его успокоить». Забулькала вода в чайнике, Дина и Туся разнесли всем чашки с напитками. Никите никто ничего не предложил. Он сам налил себе в стакан кипятку, щедро насыпал растворимого кофе и добавил 5 кусочков сахара. Он с утра не ел. Завтрак в санатории пропустил из-за происшествия и вообще еще даже не поселился и не знал, где будет жить. Мешая ложечкой сахар, Никита оглядел притихших подозреваемых. Милые люди, кроме Германа. На первый взгляд искренние и ничего не скрывают. Но кто-то из них убийца. Какая гадость. В кармане брюк завибрировал смартфон. Прежде чем ответить, Никита успел увидеть, как ухмыляется Герман. «Здравствуй, старший лейтенант!» Раздался в трубке ракочущий бас начальника. «Мне только что звонили из мэрии. Очень высокий чиновник. Сказал, что жертва твоего расследования была в его команде. А он сам сейчас выдвигает свою кандидатуру на выборы мэра, и расследование убийства было бы очень не кстати. Шум не нужен, если выразиться языком чиновника. Он намекнул на какого-то врача, мол, для всех было бы лучше, если бы это была врачебная халатность. А еще лучше, если бы уважаемый человек умер от сердечного приступа. Что скажешь?» «У меня есть показания вдовы, которая утверждает, что уважаемый человек из команды кандидата не давал ей развода и регулярно поднимал на нее руку. Так и передайте звонившему товарищу. Пусть не мешает следствию. Если что, валите на меня, мол, принципиальный сукин сын, за ним не заржавеет слить эту информацию в СМИ, и снять его с дела нельзя, последствия будут те же». «И я тебя услышал, Никита. А ты уверен, что это убийство?» «Уверен. И подозреваемые есть. Целых 4. Мне очень нужен протокол вскрытия, товарищ майор. Не могли бы вы как-то с этим вопросом помочь? А я бы тогда быстренько тут управился, без шума». «Посмотрю, что можно сделать. Работай. Есть». Никита сделал 2 шага к дивану и остановился напротив Дины. «Я правильно понял, что ради Германа вы готовы поделиться с прессой подробностями своей семейной жизни, если понадобится?» «Мне сейчас предложили обвинить лечащего врача в смерти пациента и закрыть дело без шума». «Из мэрии звонили. Начальник вашего Бориса». Дина встала. «Вы производите впечатление человека, который на самом деле хочет разобраться, что здесь произошло. Герман не виноват. Докажите это. Иначе на его репутации навсегда останется клеймо убийцы, и он уже никогда не сможет работать врачом». Дина требовательно смотрела на Никиту светло-зелеными русалочьими глазами. Странно, что ее родная сестра была обладательницей совершенно других глаз, похожих на черные омуты. «Если вы не будете топить Германа, то я с вами. Скажете дать интервью прессе? Дам. Скажете выступить на телевидении? Выступлю». «Что ж, Герман, твоя очередь исповедаться. Зачем тебе нужна была Паша? Только не говори про наследство. Я даже не буду рассматривать такую смешную и явно ложную версию. И еще. Извините, Паша, вы очень привлекательная женщина, но я помню еще со школы, что Герману нравился совсем другой типаж женщин». На Никиту снова смотрели светло-зеленые русалочьи глаза. Теперь Паши. Но не требовательно, а испытующе. «Серьезно думаете, что вот так просто, за один день сможете распутать клубок, который тут завязался? И да, очень интересно услышать от подозреваемого Германа, почему он обратил на меня внимание, если, как вы утверждаете, не из-за наследства. Ты будешь говорить здесь, Герман? Или можем пойти ко мне? Правда, я еще не знаю, где мой номер». «Нет, я буду здесь, со всеми. И прошу заранее у всех прощения за откровенность». Герман побледнел. «Пари. Это было пари. Ты же помнишь, Паша, как за тобой внезапно приударил такой забавный паренек? Наши медсестры называли его теленком. Здоровый, румяный, крепкий и тупой. Через день после того, как я приехала, его посадили ко мне за стол. Он сразу начал меня обхаживать. Миша, кажется, так он представился. И вправду был похож на теленка. Но он быстро исчез. Я его потом ни в столовой, ни в корпусе не видела». «Он узнал о том, что ты богатая вдова. Наболтал что-то персоналу столовой, сунул девушкам пару шоколадок. Вот так и оказался за твоим столом. Точно, Миша. А что за пари? Нужно было отбить тебя, Паша, у этого бычка. Мне такой соперник на один укус. Я вроде не слишком знаменитая дама. И откуда у Миши появились сведения о моем вдовстве и богатстве? Это же санаторий, Паша. Туся правильно заметила. Большая деревня. Мы всегда обсуждаем отдыхающих. Знаем, кто с кем приехал, особенно если это любовники. Нет здесь секретов. И многие из персонала приезжают сюда работать только на лето. Зиму же живут в городе и работают в поликлиниках. Муж твой болел долго, а медики все друг друга знают. И о пациентах, и о родственниках тоже. И с кем ты поспорил? Герман встретил заинтересованный взгляд Никиты, но, отвечая, смотрел только на Дину. Конечно, это не первое мое пари. У меня есть постоянный партнер, с которым мы время от времени так развлекались. Вели счет победам, он был примерно равным. Герман подошел к Паше, склонился и вдруг поцеловал ей руку. «Прости, Паша, но ты для меня легкая добыча. Сразу понятно, на что ты можешь среагировать. 40 лет, детей нет. Ты и к Мише поэтому была благосклонна, да? Вдруг юные клетки сотворят чудо. Конечно, ты понимала, что молодой нахал нацелился на наследство. Но если бы получилось забеременеть, это было бы неважно. То есть ты охмурил Пашу, отбил ее у теленка, значит, выиграл спор. Но продолжал ухаживать и всем говорил, что женишься? А почему? Никиту очень заинтересовал тот, кого Герман назвал постоянным партнером. Для чего ему нужно было это пари? Если Герман говорит, что Паша легкая добыча, а соперники ведут счет на результат, то зачем отдавать победу и тем самым изменять баланс в сторону Германа? Если уж спорить, то наоборот, подбрасывать конкуренту сложных дамочек. Присмотрелся и понял, что Паша будет отличной женой. Почему бы и правда не остепениться? Можно и сына родить, если уж на то пошло, и свою клинику на наследство Паши открыть. Одинокие тетки-отдыхающие, которые бросаются на шею, едва узнав, что я холост, уже до оскомины надоели. Плачутся, что от одиночества им хочется выть на луну, но почему-то охранник в магазине или рабочий на автозаправке их не устраивает. Я бы женился. Паша прощала бы мне мелкие измены. Я ведь понимал, что мне не просто будет резко перестроиться и стать однолюбом с моим-то прошлым. А я бы, погуляв, возвращался к жене и сыну под надежное крыло. Такой был план. Единственное, что смущало, это твое странное имя. Герман и Паша. Представлял, как наши в санатории ржали бы. Я даже в паспорт заглянул тайком, пока ты спала. Паша Ивановна, так и есть, не соврала. Поудивлялся, какой идиот в ЗАГСе зарегистрировал девочку с таким именем. Ну, понимаю, если бы Павла или Павлина, а то Паша. Мой папа, дедушка Туси и Дины, очень хотел сына. Раньше не везде делали УЗИ, чтобы определить пол ребенка. И пока мама носила нас в животе, папа заранее придумал будущим детям мужские имена. Надеялся, что это как-то повлияет и родятся мальчики. Мама не возражала. Так и получилось, что я Паша, а моя сестра Женя. Никита повернулся к Герману. «А твой партнер как отнесся к идее женитьбы? У вас же тогда распалось бы содружество для развлечений». Герман вспыхнул и улыбнулся. Но получилось фальшиво, и Никита отметил это про себя. Мы разругались. А Лариса Сергеевна знала о пари? Она утром хвасталась, что ей известно обо всем, что происходит в ее санатории, а Паша ее подруга. Лариса приказала мне немедленно отказаться от Паши. Но я сказал, что обязательно женюсь, что уже все решил. Лариса пригрозила мне проблемами, если я продолжу заниматься ерундой. И, как видишь, Коломбо, ее угрозы сбылись. «А я?» Вдруг донесся с дивана тихий голос Дины. «На меня ты тоже поспорил?» «А в тебя я влюбился. Понял это, когда ты пришла ко мне на прием». Никита переводил внимательный взгляд с Паши на Дину и обратно. Обе сидели бледные, напряженные. Туся вскочила и гневно потрясла кулачком перед лицом Германа. «Жалко, что я не знала, какой ты притворщик!» «Я-то радовала за Динку. Хоть немного счастья, да пусть у сестры случится. Пашу было жалко, но она сама тебя бросила, когда увидела, как ты с Динки глаз не сводишь». Так все отлично складывалось. Оставалось только убрать с дороги Бориса, да, Туся? Никита несуразно улыбнулся. А разъяренная Туся с размаху села назад на диван и, опустив голову, буркнула тихо, но ее услышали все. «Дебил». Продолжая улыбаться, Никита отвернулся от всех, и выражение его лица мгновенно изменилось. В голове начала складываться картина произошедшего. Пока это были очень размытые контуры преступления. Одно несомненно, убийство было неспонтанным. И пухлощекая пылкая Туся, которая ругалась сейчас неподобающими для воспитанной девушки словами, еще будет извиняться перед Никитой, когда он все выяснит. Герман. Герман ехал из райцентра домой в поселок при санатории, когда увидел на дороге голосующую девушку. Инстинкты сработали быстрее разума, и Герман остановил машину. Отличная возможность закончить вечер. Он спасет красивую незнакомку, отвезет ее в ближайшее кафе выпить кофе, а там будет все просто. Включит обаяние, и девушка упадет в его объятия. Засчитает или нет партнер по пари эту победу? Да все равно. Вечер был трудным. Пациенты шли с жалобами целый день, а потом, по просьбе главврача, пришлось ехать в райцентр. Тоже лечить больного, какую-то значимую для санатория персону. А персоне этой, чтобы только начать лечение, нужно скинуть хотя бы килограммов 30. Какой позвоночник выдержит долго излишнюю нагрузку? Плюс явное злоупотребление нездоровой едой и спиртным. Отечные мешки под глазами и одышка. Рассмотрев поближе девушку, Герман похвалил свои инстинкты. Она была по-настоящему красива. Высокая, стройная, с зелеными русалочьими глазами и светло-русыми волосами до плеч. Сначала Герман не сомневался в том, что ему удастся затащить ее в постель. И был до крайности удивлен, когда ему собирались было предложить деньги вместо кафе и кофе. Ему? Деньги? Можно было еще попробовать. Приемов пикапа было множество, причем рассчитанных на разных девиц. Но Герман устал и хотел домой. А услышав, что незнакомка едет в санаторий, усмехнулся. Все дороги ведут к нему. Никуда не денется. На следующий день, увидев Дину у себя в кабинете, Герман был удивлен не меньше нее. Если честно, за утренними хлопотами он позабыл о вчерашнем приключении. Потом бы, конечно, вспомнил и добился второй встречи. Не в его привычках было бросать добычу, которая сама шла в руки. И опять холодный взгляд. Короткие ответы, будто она хотела поскорее избавиться от Германа. Даже не стала кривляться, раздеваясь, чтобы Герман ее осмотрел. И реагировала на прикосновение равнодушно. Мол, врач не мужчина, нечего и волноваться. Чем она его зацепила? Это был его типаж. Красивая недотрога. Думает, что замужество избавило ее от приставаний и ухаживаний. На вопрос о малютках и муже не ответила, но след от обручального кольца проступал на коже пальца отчетливо. Сняла перед тем, как зайти в кабинет? Или когда решила поехать в санаторий? Интересная информация. Плюсик в копилку для пикапа. Дина ушла, в кабинете появился новый пациент, потом второй, третий, а Герман продолжал думать о ней и о том, как будет ее завоевывать. За универсальную санаторскую валюту, шоколадку, узнал, где поселилась недотрога. Завтра можно попробовать, будто случайно встретиться, когда она выйдет с какой-нибудь процедуры. Сегодня некогда. Вечером Паша предложила познакомить его с семьей. Двумя племянницами, по какой-то причине внезапно приехавшими в санаторий. Наверное, станут его разглядывать и отговаривать Пашу от свадьбы. Разницу в возрасте, плюс скорое наследство, которое, безусловно, сыграло роль в принятом Германом решении сделать предложение, сестры наверняка посчитали доказательством нечестных намерений и будут пытаться вывести жениха на чистую воду. Ну, пусть попробуют. А одной из племянниц оказалась его недотрога. И вся стратегия защиты полетела в топку. Во время встречи никак не получалось собраться и показать, на что он способен. Герман не мог отвести взгляда от Дины, и только потом, когда сестры ушли, а Паша посмотрела на него вопросительно, осознал, что у Паши и Дины одинаковые глаза. Как же он еще на приеме не понял, что Дина племянница Паши? Мог бы подготовиться, а не сидеть в кафе ошарашенным придурком. Решил ли он тут же бросить Пашу ради Дины? Нет, конечно. Он сделал предложение. Его решение не было спонтанным. Отказываться от Паши Герман не собирался. Он хорошо продумал варианты, у него был план. Если получится с ребенком, то можно и наследством попользоваться. Надо пройти испытание. Как раз и станет ясно, сможет ли Герман быть мужем и отцом, или так и продолжит бегать за каждой приглянувшейся девицей. Но выбросить Дину из головы не получалось. Память то и дело подбрасывала картины, как он трогал ее хрупкие позвонки, как водил фонендоскопом по груди, чуть сдвигая кружева красивого лифчика, слушая ритм безмятежно стучащего сердца. И ее отстраненный взгляд при прощании, а еще грызло любопытство, почему она сняла обручальное кольцо. Серые пятна от старых синяков Герман тоже увидел, но сомневался, что можно ударить такую милую, такую славную недотрогу. Сомневался, пока не позвонила Лариса и не предупредила, что сейчас к нему придет муж племянницы Паши, что он разъярен и что Герману придется как-то разрулить ситуацию. Она, как главврач, все, что смогла, сделала. Путевку со скидкой подсунула и сказала, что лечащим врачом назначила лучшего нейроортопеда, что, впрочем, так и есть. «Тип неприятный», — добавила Лариса, — «но работает в администрации города, поэтому нужно все устроить по высшему разряду и ни в коем случае не хамить. Санаторно-курортную карту ему за сутки оформят здесь. Он готов платить. А пока будь любезен, Герман Вениаминович, выполни мои указания». Герман не мог отказаться, хотя сразу понял, о муже какой племянницы идет речь. Не мог, потому что очень долго искал такое место, где бы ему разрешили показать свои способности. Прошел множество собеседований, но за ним тянулся шлейф старых сплетен, еще со школы, поэтому кадровики, наведя справки, отрицательно качали головой и предлагали место участкового в поликлинике на окраине города. После того, как в классе разразился скандал и Германа исключили из учебного заведения, ни одна школа не согласилась его принять, потому что девушка, обвинившая его в краже бриллиантового кольца, была дочерью замначальника управления образования администрации города. Отец Германа постоянно болел, а мама, побегав по школам, приняла предложение свекрови, и семья переехала в райцентр. Медицинскую академию Герман оканчивал в Новосибирске. Он очень хотел доказать родителям, всегда и во всем его поддерживавшим, что он отличный сын. Папа умер, когда Герман сдавал экзамены за третий курс, а мама до сих пор жива. Пишет ему теплые поздравительные смски, любит долгие телефонные разговоры и гордится тем, что сын работает в знаменитом санатории и даже известен как нейроортопед в Сибири и на Урале. Подвести мать, в этом году справившую 75-летие, Герман не мог. У родителей, поженившихся еще в студенчестве, долго не получалось завести детей. А когда матери исполнилось 40, она вдруг забеременела. Герман стал поздним, выстраданным ребенком. Из-за родителей был готов порвать любого. И даже готов унижаться перед особыми клиентами санатория по приказу главврача. Борис, так звали мужа Дины, вызвал у Германа стойкое отвращение. Чванливый, высокомерный, он первым делом подчеркнул разницу в статусе между собой и врачом. Сообщил, что, возможно, приехал ненадолго и, в принципе, здоров. Но Герман, помня о наказе Ларисы, осмотрел его очень тщательно и направил к кардиологу, потому что уловил в ритме сердца некорректные нотки. Борис ушел, а Герман еще долго не мог успокоиться. Как это Дину угораздило выйти за него замуж? Самодовольный грубиян, да еще руки распускает. Застарелые синяки на плечах Дины – следы ударов. Теперь это понятно. И бьет так, чтобы синяков не было видно, если не раздеться. Правда, Дина не производила впечатления испуганной, тревожно вздрагивающей из-за пустяков женщины. Наоборот, Герман подумал, что она никак не отреагировала на него, потому что в семье все настолько благополучно, насколько вообще может быть. Ну или хотя бы, что ее муж красивее Германа, и она просто не замечает других мужчин. Но Борис был немного симпатичным, пожалуй, и все. Манеры и взгляд скорее отталкивали. Неужели Дина жила с таким типом, потому что любила его? Герману захотелось понаблюдать за парой, их отношениями. После 12 он мог распоряжаться временем по своему усмотрению. Записи на прием не было. Он прицепил к двери кабинета записку, сообщавшую, что врач ушел по делам. Оставил номер телефона для экстренной связи и принялся реализовывать свой план с покупкой бинокля в сувенирной лавке. Объяснил Настеньке, продавщице, которую никто иначе не звал, несмотря на то, что ей было далеко за 50 и которая работала в сувенирном магазинчике санатория, сколько он себя помнил, что бинокль подарит сыну знакомой. А что? Он холост, у него могут быть женщины, а у них дети. Настенька лишь понимающе усмехнулась, быстро показала, как регулировать резкость и сразу отвлеклась на другого покупателя. Местом для слежки Герман выбрал балкон лечебного корпуса, куда не выходили отдыхающие, а врачи выбегали тайком покурить, хотя в зданиях это было запрещено. Лариса безжалостно штрафовала нарушителей, а потом на планерках долго ругала. Поэтому риск быть обнаруженным кем-то из своих казался минимальным. Но на всякий случай Герман положил рядом открытую сумку и надеялся, что успеет спрятать бинокль, услышав скрип открывающейся двери на балкон. Наблюдательный пункт располагался на 5-м этаже. Не слишком высоко, но и не низко, чтобы его нельзя было засечь с земли. Вид открывался потрясающий. Макушки сосен важно покачивались от легкого ветерка. Бор простирался влево и вправо далеко, насколько хватало глаз, а впереди сияла зеленой гладью Волга. Бинокль был мощным. Час до обеда Герман, подшучивая над собой, потратил зря. А вот после обеда ему повезло. Дина и Туся заняли шезлонги возле открытого бассейна, искупались и, придвинувшись ближе друг к другу, о чем-то зашептались. Что бы Герман отдал за подслушанный разговор? Да все! Ведь наверняка они обсуждали приезд мужа Дины. Вчера в кафе, когда знакомились, и потом во время беседы, имя Бориса не было произнесено ни разу. А ведь это нормально – обсудить, что завтра приезжает еще один член семьи. Из речи главврача Герман сделал вывод, что приезд стал неожиданностью для всех. Лариса и Паша – подруги. Такая новость мимо Ларисы не прошла бы. Но утром она говорила, едва сдерживая злость. Уж Герман за годы работы под началом Ларисы мог понять, когда она гневается. Правда, не исключен вариант и того, что ее разозлила манера Бориса общаться с людьми ниже его по положению, по-барски, свысока. А Лариса не привыкла, чтобы ей указывали место, будто она обслуга. Засмотревшись на Дину в купальнике, Герман все-таки услышал тихий скрип отворяемой двери. Быстрым движением спрятал бинокль и обернулся. Лариса... Понятно. Кто-то из персонала донес, что он вышел на балкон. Герман считался любимчиком главврача. Она многое ему прощала. Отсюда зависть к нему. Почему ему можно, а им нельзя? А мне доложили, что ты тут куришь. Я даже не поверила сначала. Потом решила, что мама заболела. Нет? Нет и нет. Не курю, и с мамой все в порядке. Просто устал. Не намекнешь, кто такой болтливый? Лариса ничего не ответила, но засмеялась. «Ну давай, я же свой. Кто?» «Твой приятель-кардиолог. Рассказал про пациента, которого ты к нему направил, а заодно наябедничал». «Сигнальщик хренов. Ну и что там с этим Борисом? Подтвердились мои опасения?» «Отправил на дополнительные анализы, но уверен, что у него начальная стадия сердечной недостаточности. А может, не начальная. По результатам видно будет». Сказал, что, если подтвердится, назначит ДН. В любом случае назначения такие. Бассейн, массаж, ходьба, лечебная гимнастика. Пусть развлекается. Никаких нагрузок, грязевых ванн и опасных физиопроцедур. Ты довольна? Лариса подошла к краю балкона, облокотилась на перила и покачала головой. Какой воздух! Работаешь, работаешь. Не замечаешь, какая красота вокруг. Она повернулась к Герману, оперлась на перила спиной, отчего голубой врачебный халат натянулся на красивой груди. «Что ты решил с Пашей?» «Женюсь». «Не передумал, значит?» «Она меня уже с семьей познакомила. Такие славные две девчушки-племянницы примчались спасать теткино наследство». «Не узнаю тебя». Лариса поправила халат, сунула руки в карманы и зло сузила глаза. «Не верю, что всю эту кутюрьму ты затеял ради денег». «Ну почему? Мне 35. Я что, до пенсии должен оставаться простым врачом? На капиталы Паши я смогу открыть свою клинику. Она мне говорила, ей муж оставил кучу недвижимости. Как раз и пригодится. Она же старая. Ей всего 42, а тебе осенью исполнится 40. Мне кажется, разница невеликая. Не хочешь меня отпускать?» Лицо Ларисы покрылось нервными красными пятнами. Она кинулась к двери, но потом остановилась и прошипела, обернувшись. «Ты еще приползешь обратно, когда Паша тебя прогонит, но место врача уже будет занято. Что ж, я пожалею тебя и предложу должность в процедурном кабинете, выдавать отдыхающим таблетки и ставить уколы. Удачи!» Голубой халат скрылся за резко скрипнувшей дверью. Герман усмехнулся. «Конечно, нельзя напоминать о возрасте женщине, да еще той, от которой многое зависит в жизни». Но он сделал это специально, чтобы Лариса вспылила и сама захотела порвать с ним все отношения. Женщины обидчивы и мстительны. Это он усвоил еще в школе. Но другого выхода, чтобы спокойно уйти, Герман не видел. Он достал бинокль и навел на бассейн. Туси и Дина уже ушли. Взгляд Германа заметался по территории, и вдруг он увидел другую знакомую фигуру – Борис. Он стоял к нему спиной и с кем-то разговаривал. Наверное, с женой. Герман ждал, когда Борис повернется. Тот повернулся, но собеседницей оказалась Туся. И видно было, что пара ссорилась. Туся гневно толкала Бориса кулачком в грудь, а он только улыбался. Гнусно. Самодовольно. Герману вдруг показалось, что в конце разговора, перед тем, как уйти, Туся выкрикнула слово «козел». «Какие...» Интересные отношения у родственников. Вообще-то козел и есть. Кто еще может бить женщину? Независимо от того, заслужила она такое обращение или нет. Табу. Убить можно, а издеваться нельзя. Такой принцип. Сильный не обижает слабого. Отец втемяшил это Герману еще в дворовой песочнице, когда тот пытался отбирать игрушки у младших. Он заставлял сына раскладывать в песочнице детали из коробки с конструктором Лего и молчать, пока другие дети ими играют. Маленький Герман, вначале плакавший от обиды, постепенно стал учить мелких, показывать, что можно сделать из деталей конструктора и как. Терпению, возможности повернуть испытания себе на пользу, вере, что все получится. Многому его научили родители. Их опыт помог пережить то, что произошло в школе, и непростую жизнь после академии, когда его не брали работать в нормальные лечебницы. Сейчас появилась возможность заполучить собственную клинику, и Герман мог загрызть каждого, кто помешает исполнению его мечты. И был уверен, что справится с чувством к Дине, которое возникло совсем не кстати. Себя не обмануть. Он влюбился, как подросток в пубертатный период. Нужно наступить на горло всем своим чувствам и идти вперед. Никаких интрижек, пока они с Пашей не узаконят отношения. Он выдержит. Потому что такой шанс стать богатым дается раз в жизни. Герман положил бинокль в сумку и решил оставить ее на балконе. Кто-то из отдыхающих сможет взять бинокль себе или ребенку. Пусть. А Герману нужно пойти к Паше и предложить побродить среди сосен, подышать свежим влажным воздухом с Волги, поболтать о планах на будущее. Герман замолчал. Никита подождал, не последует ли продолжение, но Герман, больше не говоря ни слова, отвернулся, словно боясь встретиться глазами с Пашей. Но его же никто не тянул за язык, сам решил быть настолько откровенным. А кстати, зачем он это сделал? Выставил себя в таком невыгодном свете. Жертвует собой, защищая Дину? А Паша и Туся никак не отреагировали, услышав о его планах обогащения. Как будто знали об этом. Откуда? Герман уже делился с ними своим замыслом. В семье, как понял Никита, секретов друг от друга не было, иначе Туся уже возмущалась бы и грозила кулачком, как в прошлый раз, когда узнала про пари. Но все молчат. «Паша, вы знали о планах Германа воспользоваться вашими деньгами в своих собственных целях?» «Тогда нет. Он рассказал через несколько дней после приезда девочек, когда признался, что ему очень нравится Дина. Хотел, чтобы между нами все было честно. Пообещал помочь с ребенком. Пройти ЭКО, сдать анализы, если я на такое соглашусь. и предложил объявить, что это я передумала и сама расторгаю помолвку. «Тетя Пашка!» Туся с негодованием смотрела на тетю, а у Дины по лицу снова потекли слезы. «Я думала, ты герой, а ты согласилась всех обмануть, а сама на ИКО с этим типом собралась!» Никита ждал, что скажет Дина. Она улыбнулась сквозь слезы Герману и Паше и обняла Тусю. «Какая ты еще маленькая!» Потом, глядя на Никиту, добавила. «Я знала. Мне Герман все объяснил. Паша всегда хотела своих детей. Она не дала отправить нас с сестренкой в детский дом, когда родители погибли, и наш долг...» Она властно толкнула на место начавшую вставать Тусю. «Сделать все, что от нас зависит, чтобы она была счастлива. Сдать анализы — это не измена». «Ну да», — остывая, буркнула Туся. «Будут бегать братики по двору, твои и тетины сынишки с одинаковыми голубыми глазами». Дина внезапно достала из кармана початую пачку Мальбора и предложила Тусе. «Будешь? Давай». Никита растерянно посмотрел на сестер. «В здании же курить нельзя». «А кого это волнует?» Паша впервые за все время улыбнулась. «Я тоже буду, девочки». Они втроем вышли в лоджию, а Герман с Никитой остались. «Ну что, уже сделал какие-то выводы? И еще, если ты решил, что Лариса больше тебя беспокоить не будет, ты очень сильно ошибаешься. Рычагов давления у нее много, не расслабляйся». «Как думаешь, можно мне получить еще кофе? Я с утра ничего не ел». «Думаю, если мы покопаемся в тумбочке, на которой стоит чайник, то найдем печенье или что-нибудь из столовой. Дина наверняка что-то приберегла. Ты иди за водой, а я, так и быть, возьму на себя наглость накормить из чужих запасов хитрого следователя». Едва Никита подключил полный чайник воды к розетке, в номер постучали. «Легка на помине». Герман вышел из гостиной и открыл дверь. Женский голос пробормотал скороговоркой. «Лариса Сергеевна просит следователя подняться к ней в кабинет. Немедленно». Никита услышал удаляющиеся по коридору шаги. «Ты действительно отлично знаешь женщин, Герман». Он невозмутимо заварил чай в пакетике, потому что, заглянув в банку с кофе, обнаружил там на дне остатки. Не стал наглеть. Зато сахара не пожалел. И с вожделением посмотрел на булочки, которые успел достать Герман. «Не пойдешь?» – изумился Герман. «Пойду. Вот только поем. И допрошу Пашу. Она одна осталась. Если я сейчас уйду, вы сплотитесь и создадите вражескую оппозицию. Если будет сговор, я не смогу отделить правду от лжи». «Вру. Смогу, конечно. Но времени жалко». «Ты серьезно подозреваешь и Пашу? Не только меня?» «Ну...» Никита прикрыл глаза от удовольствия. Булочки были мягкими и сладкими. «Не надо делать вид, что мы снова друзья и можем откровенничать друг с другом. Конечно, ты главный подозреваемый, но соучастие-то возможно?» «Ну ты гад. А делаешь вид, что искренне пытаешься нам помочь. Послушай, бывший друг...» Никита сбросил маску неуклюжего добряка и подступил вплотную к Герману. «Ты сам заварил кашу с женитьбой, и непонятно мне пока пари. Крутую кашу, и это привело к убийству. Иначе узел не распутать, только разрубить. Захотел сесть сразу на два стула, и денежки поиметь, и красавицу у мужа отбить. И я тебя сейчас ударю». «Давай, тебе не в первый раз, только со спиной осторожнее. Я действительно приехал сюда лечиться. Ну, что ты остановился?» Никита, не дожидаясь удара от взбешенного Германа, спокойно составил в тумбочку коробку с оставшимися булочками, банки с кофе и чаем, сахарницу, грязный стакан отнес в ванную и вымыл. А когда вернулся, семья сидела в комнате в прежнем порядке. На диване Туся, Дина и Паша, а Герман в кресле напротив. «Что ж, Паша, давайте выслушаем вашу историю. Есть такой мотив – месть. Герман бросил вас ради молодой племянницы. Если Германа признают виновным в убийстве, он будет жестоко наказан, а Дина останется ни с чем. Не кривитесь. Пусть звучит театрально, но вы не поверите, насколько это распространенная причина для убийства. И ядом чаще пользуются женщины. Мужчина предпочитает видеть, как умирает жертва, чтобы удостовериться, что дело окончено, и пользуется оружием. Ножом, пистолетом. А женщина считает иначе. Думает, Пусть умрет где-нибудь подальше, даже в муках. Но видеть этого не хочет, бережет нервы. Исключения бывают, но это отдельная история про других убийц. Я вам, как следователь, говорю. Прошу вас. Да, раз все тут выложили свое нижнее белье, придется и мне. Вы хотите по нашим характерам и взаимоотношениям понять, что здесь произошло? Что ж, попытайтесь. Паша встала у подоконника, спиной к присутствующим, словно не хотела, чтобы видели ее лицо. И продолжила говорить, глядя в окно, чуть постукивая пальцами, отбивая ей одной понятный ритм. Герман все правильно насчет меня понял. Когда погибли родители племянниц, я вдруг оказалась мамой двух взрослых детей в 22 года. Проблем не было, как-то мы сплотились. Тогда ведь не стало и моих папы с мамой. Это было как партнерство. Мы помогали друг другу пережить то, что на нас внезапно обрушилось. Милые девочки, я делала все, чтобы они ни в чем не нуждались. Воспитывала, как меня учила моя мама, делала с ними уроки, с гордостью стояла в числе родителей на выпускных. Но я пропустила самое нежное, что может быть в материнстве. Малышковое время. Первый зубик, первые слова, первые шаги. У вас, Никита, наверное, нет детей, поэтому вы не поймете».